Долгие ряды тяжелых машин стояли по окраинам, на очищенной, в боевой готовности. Чуть не каждую ночь после этого постановления городского совета горел какой-нибудь дом. Хозяева пытались сократить убытки. Сирены выли, дым стоял столбом, на улицах не продохнуть. Я продолжал работать над своей одой к ночи. Мысленно я ее называл «Его знаменитая ода к ночи». А Норман, при том, что магазин на грани погибели, Норман, знай себе, покупал книги. Потому, наверное, что тоже, в общем-то, акула, лишь бы не утонуть. Я всегда был мечтатель, такая уж натура. Впрочем, учитывая мое положение, спрашивается, а кем же мне еще быть? Кстати, когда надо, я умел твердо стоять на земле всеми четырьмя ногами. И потом продрогший на ветру, промокший под моросью сумрачной реальности, я мучился от мысли, что ничем не могу помочь старине Норману. Ощущение несостоятельности и источники депрессии у представителей мужского пола. И стал я носить в дом мелкие такие подарочки. Как-то изучая попкорн на полу в Риальто, я нашел золотой перстенек, такой в форме сплетенных двух змеек, в центре две змеиные головки, прильнув одна к другой, глядят в противоположные стороны, глазки маленькие изумруды. Я, конечно, мог положить перстень на такое место, где его нашли бы уборщицы, но нет, не положил. Собственно говоря, я его присвоил, стибрил без малейшего зазрения совести. Уж давно я нащупал у себя на черепе длинный такой бугор, буквально гряду, который, согласно Гансу Фуксу, это мужик, который первым приспособил учение Галле для пошлых полицейских нужд, является верным признаком криминальных наклонностей и морального разложения. Действительно, если не считать одного очевидного несоответствия, я тютелька в тютельку подхожу под категорию «человеческое чудовище» или «чудовище в образе человека». Это самый низменный преступный тип. Я понял, что нет никакого смысла вовлекать мою совесть в борьбу, в которой она обречена на поражение. Как уже сказано, я могу, когда надо быть очень даже практичным. Ну вот, я взял этот перстень, отнес домой, положил на стол Норману рядом с кофейной кружкой, и наутро он его обнаружил. Зажал между большим и указательным пальцами и долго разглядывал, даже примерил, вытянул руку туда-сюда, повертел, как женщина. Потом сунул ящик стола. Я-то думал, сочтет, что кольцо потерял покупатель, и все ждал, когда он сунется в какую-нибудь газету. Найден, дескать, перстень, обращаться туда-то. Он ни в какую он газету не сунулся. А неделю спустя... Смотрю, этот самый перстень у него на пальце. И еще как-то было. Плетус домой, из Риальто, уже дело к рассвету. И вдруг вижу мужчину и женщину на Кембридж-стрит, а кроме них вокруг ни души. Она на него буквально бросается, кричит, кричит: «Ледун, ледун проклятый!» И каждый раз, как отвесит ему ледуна, ногой топнет, будто счет ведет, сколько ледунов подряд ему влепило. Мужчина качается, хочет ее обнять за плечи, а она его руку стряхивает, стряхивает. Он, видно, хорошо нагрузился, судя по тому, как его качало. А на ней серебряные такие туфельки, высоченные каблуки, и вспомнил я своих прелестниц. И мне ее жалко стало. Я был внутренне на ее стороне, готов за нее заступиться, чего бы мне это ни стоило, любой ценой. Глупости, глупости хватит. Да велика цена заступничеству мелкого вороватого крысляя. И на какой ляд она нужна хорошенькой женщине? а в руке у нее был большущий букет желтых роз, и, повторив своего ледуна, раз